прошел нередко наугад, ломая жизненный уклад. И кто-то промахом был рад. И что же? Я видел жизнь в саду, ночей бессонных пустоту. И женщину любил не ту. И все же я не жалею ни о чем, осел фундамент крепоком, а то, что понято с трудом, то мне дороже. Я не жалею ни о чем, осел фундамент крепоком, а то, что понято с трудом. Счет судьбы река, и шел тебе издалека. И что же? Ты стала всем в судьбе моей, и дом открыт для гостей, и нам тепло среди друзей. Им тоже. Я не жалею ни о чем, осел фундамент крепоком, а то, что понято с трудом, то мне дороже. Я не жалею ни о чем, осел фундамент крепоком, а то, что понято с трудом, то мне дороже. Сел фундамент крепоком.